Глава 37. Лонг-Айленд или старость. Первое. Я приехал в Америку на рассвете своей жизни. Отец на закате. Он этого не знал и выглядел как огурчик, которым мастерски закусывал особый 300-граммовый стакан, удивляя случайных гостей и радуя завсегдатаев. Отец никогда не болел, был крепок умом и обладал цепкой памятью. Он, например, помнил и ненавидел всех членов Политбюро. Статный и находчивый, отец нравился женщинам, причем не только трудной судьбы. Дожив до 50, он не растерял вкуса к жизни и ненависти к советской власти, которая напрасно старалась вкус отбить, а жизнь испортить. Мне кажется, он немного презирал нас с братом за бедность чувств и ограниченность плотского опыта. Отец справедливо считал, что лучше меня распорядился бы писательской карьерой. К несчастью, он всю жизнь занимался не своим делом. Хотя и был успешным инженером, популярным профессором и кандидатом липовых наук. Все это было чужое. После перов и женщин отец больше всего любил родную политику. Он читал стенограммы партийных съездов, выуживая оттуда пикантные подробности. Отец знал в лицо палачей и жертв, уличал власть во вранье и упивался им. Обрадовавшись перестройке, он открыл для себя гласность мемуарами Кагановича. Меня отец воспитывал спустя рукава, зато научил главному – кататься на велосипеде, грамотно накрывать на стол и не верить всему, что говорят власти, в школе и вообще. Держать язык за зубами он и сам не умел, а в остальное не вмешивался. Отец не огорчился, когда я перестал стричься, не перечил, когда я выбрал филфак, не сетовал на то, что я женился в 20 лет. Сам он справил свадьбу с мамой в 18. Мы прекрасно ладили и, как все тогда, спорили только о книгах. Всем авторам отец предпочитал запрещенных. Братьев Карамазовых не дочитал, Кафкой любовался издалека. Стругацких считал молодежной причудой вроде Твиста. В Америке, однако, в нашу дружную жизнь вмешалась политика. Отец вступил в республиканскую партию, влюбился в Рейгана и повесил его фотографию на холодильник. «Империя зла», — восхищался он, — «про нас лучше не скажешь». Как вся русская Америка, отец считал либералов манной кашей, верил в сильную руку и ужасался, когда я голосовал за демократов. 49 штатов выбрали Рейгана, горевал он, и только мой сын за Дукакиса. Несмотря на бодрящую пикировку, американская политика не могла заменить отцу отечественную. Америка и в других отношениях не оправдала его ожиданий. Раньше она была песней сирены из Спидолы, но вблизи новая жизнь состояла из своих будней и чужих праздников. Отец быстро устроился на работу по специальности, которую он и дома терпеть не мог. Купил машину, посмотрел Феллини, съездил в Париж, посетил Флориду. И сник от свободы. Без сопротивления властей угас его темперамент. Он тайно скучал по всему, что делало прошлое невыносимым, дефициту и риску, двоемыслию и запретному. Отец умел доставать, чего не было, говорить, что не следовало, и выискивать недозволенное из напечатанного. Его кумиром был Остап Бендер, который вошел в роман в тот день, когда отец родился, 15 апреля 1927 года. В Америке им обоим не нашлось места. Об этом нас никто не предупреждал, и в это трудно поверить. Поэтому, когда Павел Санаев прислал сценарий с просьбой приспособить его к Америке, я попал впросак. Первая сцена в Бруклине. Собирая взятку врачу, вредная бабка заворачивает коньяк, шпроты, конфеты. «Понимаете, — сказал я, — здесь врачи не берут конфетами». «А чем же? — удивился Павел. — Икрой? Шампанским?» «Деньгами», — вздохнул я, вспомнив, сколько стоит медицинская страховка. Отец тоже слишком долго прожил с советской властью, чтобы тихо радоваться ее отсутствию. Не омраченные преступным умыслом Кремля, американские дни ползли и сливались. По-настоящему отца волновали лишь вести с родины. Он опять приник к коротковолновому приемнику и слушал Москву, споря, возмущаясь, негодуя и радуясь. Америка осталась на полях его жизни, необходимое, но недостаточное условие существования. «Ты заметил, — сказал мне брат, — как отец скукожился без советской власти?» «Как и она без него, — ответил я, — потому что, умирая, СССР на глазах становился серее, чем был». Второе. С трудом дождавшись пенсии, отец перебрался к океану, купив на Лонг-Айленде домик. Раньше в нем жила ирландская пара с 10 детьми, спавшими в 3 этажа на нарах. Теперь там поселились моя мать с отцом. К новоселью мы подарили им ностальгическую березу. Она принялась и отбрасывала тень на весь сад, включая миниатюрный огород, где мама выращивала овощи по алфавиту из каталога. Отец ловил рыбу в канале. Иногда угрей, чаще серебристую мелочь. Удочку он забрасывал через ограду, не отрываясь от приемника, поддерживающего беспрерывную связь с Москвой. Когда началась перестройка, отец стал горячо переживать за державу, радуясь переменам и боясь их. Отец страдал, глядя, как рушится режим, трижды исковеркавший его жизнь. «Как смеют, — жаловался он, — лимитрофы срывать наш советский герб. Но разве не от него ты бежал за океан? Империя зла, — отвечал отец не впопад, — полюбишь и козла. Не они этот герб вешали, не им его снимать». Родина уменьшалась вместе с ним, и он жалел ее и себя. Преступления державы придавали некое величие тем, кто от нее спасся. В глазах отца Сталин рифмовался с Солженицыным, Горбачев с гласностью, зато Ельцин с бутылкой. И мы опять разошлись в политических пристрастиях. С литературой дело обстояло не лучше. Устав притворяться, отец полюбил простое. Непонятное его раздражало. Бродский бесил, и перестав ждать от меня чего-нибудь незаумного и внятного, он сам принялся сочинять стихи к семейным праздникам и мемуары каждый день. За столом, однако, по-прежнему царил вечный мир. Арбитр вкуса, отец не верил в кулинарную демократию. Про еду он знал все и не позволял пренебрегать ее законами. «Как говорил ваш Бродский, — объяснял он, — важно не что, а что зачем идет. Каждую трапезу отец планировал как стратег. Неудивительно, что обед, начавшийся под переросшей крышу березой, кончался под ней же, но уже завтраком, который отец именовал черствыми именинами и любил еще больше. В этот дом гостей приезжало еще больше, чем в предыдущие. Оно и понятно, Лонг-Айленд считается роскошью. Летом 100 шагов до моря, но в сезон ураганов оно разливалось до крыльца. Губило соленой водой высаженную для Рождества елку, а иногда заходила в гостиную. Тогда родители забирались на второй этаж и пережидали беду, прижав к груди самое дорогое — американский паспорт и свадебные фотографии. Опасность, впрочем, лишь прибавляет азарта, и богачи строят на берегу открытого океана 100-миллионные особняки, которые страховое общество Ллойда по степени риска приравнивает к океанским лайнерам. Мне больше нравилась песчаная коса, экологический рай и гомосексуальный курорт. На девственном пляже запрещалось то, что делает нас людьми и животными, а именно есть, кричать и лаять. В дачном поселке нет автомобилей, в единственной лавке продаются солнечные очки, шампанское и разноцветные презервативы. Дети не шумят. Их нет. Из нарочито простых бунгало, напоминающих некрашенные сараи, доносятся оперные арии. К осени здесь никого не остается, и начинается мой любимый сезон. Мертвый. Дождавшись одиночества, я превратил косу в персональный пляж творчества. Пустынный пейзаж исчерпывался сиреневым маревом и жемчужным песком. Бродя по нему вместе с крабами, я проводил стилистический эксперимент, решив писать только о том, чего не знаю, чтобы узнать. Это надо понимать буквально. Обычно тексту предшествует план, расчет и умысел. Начиная страницу, автор знает, чем ее закончит, или хотя бы надеется на это. Чтобы увеличить шансы, я иногда стартовал с финала, погоняя строчки к дорогому мне итогу. В этом нет ничего зазорного, ибо знать, что хочешь сказать, не так уж мало и очень трудно. Но не знать этого еще сложнее. Первое предложение новой книжки я от суеверия и ужаса вывел палкой на песке. Потом долго ходил вокруг него, пока уже в блокноте не написал второе. Сцепившись, как в пряжке, они родили третье, но я по-прежнему не знал, что будет в конце абзаца, и с огромным интересом подглядывал за текстом и собой. Трактуя автора как сумму друзей, врагов и родичей, я надеялся с их помощью прийти к выводу и узнать в нем себя. Это еще больше усложняло мою задачу. Ведь до тех пор я писал о придуманных, а не о настоящих людях. «Копировать гипсовые отливки, — говорил Роман Якобсон, — несравненно проще, чем натурщиков. Тоже относится и к литературным персонажам. Как бы противоречивы они ни были, живые всегда превосходят вымышленных сложностью, ведь их создавали без цели и умысла. Писать о чужом, — вывел я, глядя в безграничный океан, — все равно, что пускаться в каботажное плавание. Своя литература тем и опасна, что не видно берегов, за которые можно цепляться. Книжка кончилась зимой. Бешеный ветер вырывал из рук бумагу, и я сдался, поставив точку. Труднее всего далось название. Оно не могло объяснить, о чем я написал, потому что мне вряд ли удалось узнать об этом больше, чем читателям. Не справившись с вызовом, я пошел на подлог, заменив заглавие методом. Трикотаж. Мне этот опус до сих пор дороже других, возможно, потому, что это мое сугубо личное дело. «Какую книгу пишете?» — спросил Синявский, когда мы встретились в Нью-Йорке. «Трикотаж». «Одного вашего кота я знаю», — вмешалась Марья Васильевна. «А где еще два?» Третье. Я понял, что отец стареет, когда ему начали нравиться мои сочинения. Закончив сражаться, он впал в мерлихлюндию и перестал узнавать себя в зеркале. «Каким я стал некрасивым», — удивлялся отец, привыкший быть статным мужчиной. Не привыкнув к рефлексии, он редко замечал ход жизни, проплывал милю по морю, ел только вкусное и поразился, когда пришли болезни. Перед тем, как его первый раз забрали в больницу, он позвонил мне. «Немедленно приезжай проститься», — строго сказал он в трубку. «Если буду спать, не буди». Догадавшись, к чему идет дело, он впервые стал жаловаться. «Жизнь потеряла вкус», — говорил он всем, кто слушал. «И больше всего я боюсь, что она кончится». Еще больше его огорчало то, что он принимал за мою индифферентность. «Почему ты не спрашиваешь меня о главном?» — удивлялся отец. «Что такое жизнь? Что смерть? Есть ли Бог? А ты знаешь? Нет. Но ты все равно мог бы спросить». Не веря в метафизическую мудрость отца, я завидовал его живучести. Но он, как евреи и женщины, не ощущал в себе тайны, которую видят в них другие. Эгоизм и любознательность, думаю я теперь, придавали ему силу, питали его волю и держали на поверхности при всех властях, от Сталина до Буша. Отец ставил себя в центр любой истории, слепо верил в свою правоту, мог съесть последнюю конфету и сразу после операции спрашивал медсестру, неужели ей нравится недоумок Гарри Поттер? Мне никогда до него не дотянуться, потому что я склонен наблюдать окружающую среду, не слушаться других, но слышать их, запоминая глупое, умное и всегда смешное. Между тем для писателя другой – злейший недруг. Чтобы не обращать на него внимания, автору нужно верить в себя без оглядки, не страшась остаться без читателя один на один с исписанной бумагой. Эгоизм – причина творчества, любознательность – его подмена. Дефицит одного и избыток второго Всю жизнь мешали мне стать таким, каким был отец, хотя я не уверен, что и в самом деле хотел этого. Отец умер за день. Еще накануне мы обсуждали меню их алмазной свадьбы, до которой он не дожил 2 недели. Последний вечер он провел, как многие из предшествующих, с Ильфом и Петровым. Под одеялом лежала одноэтажная Америка. Мать рассказала, что перед рассветом отец отправился в туалет и упал на обратной дороге. Она, как интересно, сказал отец и перестал дышать. Мама положила в его открытый рот таблетку аспирина и вызвала полицию. На похоронах было людно. Вышло так, что в Америку перебралась половина их одноклассников. Все вспоминали только смешное. Ничуть не удивившись веселью, директор похоронного бюро посоветовал положить в гроб бутылку хорошего виски, как это делал он сам, провожая своих ирландских родственников. Но мама сунула под крышку банку меда, а мы-то думали, что ее жизнь с отцом была не сахар. Как он просил, мы рассыпали прах в океане. Серая взвесь замутила волну и вместе с ней отправилась домой, на восток. С Лонг-Айленда больше некуда. Когда все кончилось, над мамой милосердно опустилась завеса. Она молилась пролетающим самолетам, забывала есть, делала вид, что читала, но еще 3 года, до самого конца, слушала любимую с юности бравурную классику — Листа, Грига, Рахманинова.